Глава 22. Вторник, 26 сентября, день. Дырокол отправили дальше по дороге для проверки следующей деревни. Судя по карте Горюнова, до нее было всего несколько километров, и, скорее всего, группа захвата, приехавшая на Хантере, выжидала именно там. Молодой колдун так и сидел привязанным к трупу своего товарища, и отвязывать его никто не спешил. Кращук мерил шагами полянку, топча жухлую траву. Видимо, думал над формулировками. Наконец остановился, повернулся к колдуну. — Спрашивать буду на «да» и «нет». Не вздумай ляпнуть лишнего, ты нам пока нужен. И я неплохой физиономист, правду от лжи отличу, понял? — кивок. — Здесь, в Волково, вы должны были почистить за теми, кто наследил? — Да, и... — Заткнись. Только «да» или «нет». «Убийство в анклаве — дело рук выходцев из колледжа?» «Да». «Ты знаешь, за что убили того парня?» «Нет». «Приказ исходил из стен колледжа?» «Да». «Военчасть и дикая деревня — фальшивка?» — резко сменил тему Кращук. «Ничего себе! Откуда такие предположения? Он же даже моих снимков не видел». «Кивок. Вот это да, так угадать. Надеюсь, Богданыч потом пояснит, что к чему». «Колледж способен закрыть пробой на болоте?» «Не знаю». «Опа!» — кольнуло холодом. «Неужто опять амулет?» «Знаешь!» — вздохнул Кращук. «По глазам вижу, что знаешь. Ладно, проехали. Есть вопросы поважнее. Руководство колледжа в курсе убийства?» «Да». Это было все, что успел сказать пацан. Поперхнулся, побледнел, на лице выступили болезненные пятна. И он начал заваливаться в бок туда, куда тянул труп товарища. Дернулся и затих. «Не прокатило!» — разочарованно протянул Горюнов. «Слишком конкретный вопрос!» — рассеянно сказал я, не зная, что и думать. «Руководство — это Бурденко. Все равно, что назвать фамилию». «Ну да, ну да!» — согласился Кращук. «Ребят, аппарат работает?» «Работает!» — отозвался кто-то из буханки. «Значит, от этого не помогает». «Вырубай! Колдуны, все! При случае найдем еще!» Честно скажу, цинизм безопасника меня поразил. Выходит, не только Бурденко готов перешагивать через людей, не задумываясь. А что я хотел? По сути, в данном случае за спиной Кращука город. И если в этом городе что-то происходит, кому это разруливать, как не безопасникам? А любая политика — дело грязное. «Ну ладно, вопросы еще были, но он и так кое-что подтвердил», — подытожил Кращук. «Правда, почти ничего из того, что мы знали, не сказал». «Погодите, а как вы узнали, что воинская часть и пороги — иллюзия?» — не выдержал я. «Да так же, как и ты», — откровенно ухмыльнулся безопасник. «Ситуацию раз Антоха при тебе подтвердил. Думаешь, у тебя одного есть электронный телефон? Как только тот долбанутый из вашего мира притащился в управу со своими идеями, его сразу в оборот взяли, послали лесом, чтобы не привлекать внимания». А закрутилось моментально. В вокзальном провалившихся сильно больше полутысячи. Есть электронные телефоны. По данным управы, сразу же выцепили несколько штук. Ты же помнишь, что вся картотека через нас проходит? В мастерских соорудили источники питания, сразу проверили все интересные места. Военчасть чуть ли не первой. Она близко. И он, достав из нагрудного кармана, продемонстрировал смартфон. Я не разобрал, какой марки, но размером не меньше моего. Кращук говорил, а я чувствовал, как начинает сдавливать голову. Нет, это ничуть не пробой, это больше похоже на банальную реакцию организма. Каким же я был идиотом. Играл свою игру при том, что управа и все давно сыграно. А Виталика они попросту слили, даже не предупредили об опасности. А ведь он парень активный, продолжил поиски заинтересованных. Меня вот нашел. И нарвался. Убили. А этим хоть бахны. Виталик сделал свое дело, Виталик больше не нужен. «Ну, а тебе благодарность от управы за инициативность», — подытожил Кращук. «Что ты там хотел, машину? Вон, пока тачанка не вернулась, снимай колеса, ребята помогут. И ту в Морозково тебе выдернем, если все нормально будет». Бойцы быстро притащили домкраты и ключ-баллонник. Я вертел крепеж на колесах сгоревшего Хантера и чувствовал себя как оплеванный. «Ну, а что я хотел?» Внедрить идею Виталика и спасти город от допелей? Ну да, не без этого. И за Юрку отомстить, и за Виталика заодно. Что-то еще крутилось в голове, связанное с Юркой, но из-за сумбура мысль было не ухватить. И вообще теперь стоит вопрос, а кому мстить-то? В итоге выходит, что к колледжу, раз уж выяснилось, что Виталика убили по их указке. Правда, не очень понятно зачем. Или управе, которую Виталика, по сути, подставила ради своих делишек. Мысли переместились на военчасть. Выходит, пугалки на южной окраине вокзального сделаны колледжем. Зачем? Очевидно, сократить до максимума выезды на том направлении. Ну хорошо, но смысл? А очень простой смысл. Все выезды сопровождаются колдунами, которые якобы подавляют эффекты от военчасти, давая возможность ее миновать. То есть все упирается в необходимость колдунов. Так, а если принять эту версию за рабочую, то значит, что колледжу выгодно создавать проблемы, которые они сами и решают. Очень интересно. А не по этой ли причине невозможно закрыть пробой на болоте? За четверть века никак не выходит восстановить плотину и мост, периодически появляется незнакомая нечисть, никак не организуют дорогу на юг по бывшим железнодорожным путям, в объезд военчасти и дикой деревни. Да вообще, кто настолько серьезно ограничивает дальние путешествия? Вспоминая сегодняшний же разговор, сам ли вырос борщевик-мутант? Да еще и вырос таким, что колдовство его не берет. По сути, колледж является второй властью. Я и сам на эту тему уже не раз думал. А может ли город обойтись без них? Не исключено, что может. Или уж, по крайней мере, можно заметно снизить их роль. Вот, похоже, сейчас управа пытается продавить именно эту тему. Пока помаленьку, отдельными экспериментами. И опять же, использование технологий против колдовства, оно, как мы видим, пусть худо-бедно, но работает. Я снял очередное колесо, откатил в сторону. Подтащил брошенное неподалеку бревно, отжал домкрат. Горелый УАЗ тяжело осел на импровизированную подставку. Теперь вторая сторона. Ребята тем временем развязали тела колдунов, оттащили их чуть в сторону, недолго думая, облили чем-то и подожгли. Погребальный костер весело разгорелся, и меня затошнило. Не то чтобы мне их было жаль, хотя где-то и жаль, наверное, их же тоже тупо разменяли, как и Виталика, но как-то слишком уж все просто и цинично. Я откручивал последнее колесо, когда с урчанием мотора из леса выскочил дырокол. Бойцы доложили, что на ближайшей окраине соседней деревни найдено место стоянки УАЗика, и только. По дороге, судя по всему, давно уже не ездили. Выходит, банда здесь не проезжала. Тогда вариантов немного. Скорее всего, черепа вернулись на мост. Выбрать момент, когда на той стороне нет патрулей гидростроя, не так сложно. Если уж есть опыт миновать мост, то переедут его без лишних раздумий. Колеса погрузили в просторный кузов шишиги. Кращук объявил 10-минутную готовность перед отъездом, и только тут до меня дошло. Юрка. Кто меня затащил в эту деревню? Юрка или уже Допель? Тогда у Юрки дома это 100 пудов был Допель, потому что заговорили о шарах-датчиках. Настоящий Юрка о них не мог знать. А вот кто был вечером в туристе, когда мы договорились о встрече? Уже Допельгангер или еще Юрка? Дело в том, что Юрку, зуб даю, подменили совсем недавно, и значит, подменили в городе. Теперь-то я знаю, что Допель при их природной трусоватости вряд ли выдержал бы долго в мобильной группе. Возникает вопрос. Причина, по которой мы выехали сюда, настоящая Юркина задумка или повод, придуманный моими недоброжелателями? А ведь проверить проще простого, пока я здесь. Вон он, тот дом, где, по словам Юрки, был спрятан горшочек с серебром. И вот честно, мне сейчас даже начхать на серебро. Узнать правду гораздо интереснее. Кращук, когда я попросил задержаться и при возможности дать пару человек для подстраховки, удивленно почесал подбородок, но сразу согласился. Без лишних вопросов выделил троих бойцов, причем с фонарями. Вообще-то плохо, что без лишних вопросов. Значит, потом мозг вынесет, и так уже ясно, что он за человек. Ну да ладно. Дом был крепче, чем я думал. Вход в погреб оказался действительно в той комнате, что выходило окнами на дорогу и на церковь. Конечно, никаких стекол не было и в помине. В комнате лежал толстый слой пыли вперемешку с сухими листьями, видимо, много лет заносимыми сюда ветром. Правда, дом не осел, как многие другие, значит, фундамент более-менее приличный. В подполе даже не пахло, давно все выветрилось, за 30-то лет. Он оказался не сильно и глубоким. Мы просто скинули туда табурет из комнаты, который, казалось, еще лет 30 не развалится, и спустились вдвоем с одним из бойцов, используя табурет как ступеньку. Впрочем, тут было не развернуться, почти все место занимали клети с высохшими остатками картошки и пустые полки над ними. Тусклый свет шел от слуховых окон, густо заросших травой снаружи, так что оставшиеся бойцы светили фонарями через люк подпола. Исходить стоило из того, что раз в том другом мире горшок нашли, Значит, и тут реально это сделать, если он, конечно, существует. Бойцу я сразу сказал, что ищем предмет размером с кастрюлю. Горшка я в глаза не видел и понятия не имел, что он из себя представляет. Но, как выяснилось, не ошибся. Клад примерно через полчаса поисков, когда от пыли хотелось уже на все плюнуть, нашел именно боец, выломав одну из досок меж клетями. Скорее всего, в нормальном состоянии это место было изрядно присыпано картошкой или еще чем-то. Наверное, тот неизвестный мне провалившийся, или его друг, я не помню уже, нашел в своем мире горшок как раз, когда разбирал в подполе клети. Каращук, когда мы вылезли наружу, грязный с головы до ног и с горшком, с отбитым краем, посмотрел на меня долгим взглядом, поковырял монеты в горшке, потом выматерился и потребовал объяснений. Я рассказал все как есть, с самого начала. Впрочем, я и тогда вроде как говорил в управе, что мы с Юркой поехали искать клад. Как говорится, если не врать изначально, потом меньше придется придумывать. Так что свои выводы насчет того, когда именно Допель подменил Юрку, я благополучно оставил при себе. Впрочем, любой нормальный человек на моем месте полез бы за таким кушем, а при нынешнем дефиците серебра и подавно. Бойцы захмыкали, Горюнов озадаченно почесал затылок, безопасник поглядел на меня взглядом, не предвещавшим ничего хорошего, после чего унес горшок в буханку. А мне сообщил, чтобы я с утра зашел в управу за вознаграждением. Почему-то я не сомневался, что именно этим и закончится. Мне на такой горшочек с полгода работать. Черта с два управа отдаст серебро в чьи-то руки. Особенно если учесть, что мне пообещали Юркин газик. Вот если бы мы тогда втихаря его вывезли... Но в одно лицо я сюда незнамо когда выберусь. А проверить стоило именно сейчас. Я едва успел более-менее отряхнуться, как Каращук скомандовал погрузку. Пришлось опять карабкаться на БРДМ, на котором уже устроился Горюнов. Бардак тронулся рывком, я еле успел ухватиться за поручень. Антоха, тот сидел уверенно и даже умудрился курить. — Ну что, они зря съездили? — неопределенно мотнул он головой назад, правда, непонятно, в адрес мертвых колдунов или найденного серебра. — Мог бы предупредить, чтобы мне идиотом себя не чувствовать. Машинально проворчал я, видимо, начался отходняк. — Извиняй, Волк, все по-честному. Все знали ровно столько, сколько положено, — развел руками Горюнов. — Теперь ты тоже знаешь. И ты не из тех, кто болтает. Вон, с электронным телефоном целую операцию втихаря провернул. Может, давай к нам, а? Чё тебе делать, патруле? У нас и деньжат побольше, и без ночных смен. Ага, и катаются они зачастую с броней. Вот только подчиняются напрямую управе, а она, как сегодня выяснилось, та еще структура. Это вам не Большаков. И противники у них могут оказаться с автоматами, а не с когтями, как у нас. Не, спасибо, Антох. Хотя, может, и подумаю, как карта ляжет. «Ну, смотри! Но ты сам видел, у нас и прав поболее будет!» «Ты лучше скажи, как вы отчитываться будете за пропавших колдунов?» Поинтересовался я, не сильно уверенный, что Антон ответит. Вопреки предположениям, Горюнов ответил. «Погибли смертью храбрых!» — притворно вздохнул он. «Представляешь, Морозкова нарвались на засаду, среди бандитов был колдун. Ребята прикрывали наш отход». «Слушай, ну это же чушь собачья!» «Абсолютная!» Но весь кипиш будет в колледже уже потом. КПП мы проедем, как всегда, а колледж черта с два получит наших ребят для допросов. Впервые, что ли? Ах, вот оно что. Выходит, подобные фортели боевая группа выкидывает уже не в первый раз. Вот так и идут подковерные войны, невидимые никому из горожан. А если вытащит на допрос меня? Не выдержал я. Бурденко и так имеет на меня зуб, точнее интерес. Вот именно поэтому он тебя не тронет, по крайней мере, пока. — подмигнул Горюнов. — А вообще, говорю, давай к нам. Тогда он, в принципе, тебя тронуть не посмеет. Эх, если бы дело было только во мне. Власов понял, что меня можно достать через Машу. Значит, и Бурденко это прекрасно понимает. Надо первым делом обезопасить девчонку, а потом уже заниматься остальными делами. И уж точно просветить ее касательно деятельности колледжа. Глядишь, поймет, что лучше бежать от него подальше. Вот этим и займусь. Не прошло и получаса, как въехали в Морозово. Каращук свое слово держал. Колонна распределилась, чтобы не создавать мертвых зон, и Шишига моментально выдернула на дорогу Юркин газик. Помогать мне никто не стал, так что колеса я крутил сам. Ну и не стоило ожидать, что мне дадут машину, да еще и с сервисом. Впрочем, поменять пришлось всего три колеса. Из тачанки выгрузили дрын жесткого буксира. Надо же таскать с собой, молодцы. И я встал в колонну за Шишигой. Правда, меня предупредили, что при малейшей опасности сбрасывают крюк, и дальше мне выпутываться самому. Вторым человеком в газик никто не сядет. Да и черт с ним. Часа полтора ужаса, и мы на месте. Подумал я, трясясь за рулем козелка. Похоже, машине повезло. Подвеска не стучала, ну, с двигателем пока что не понять. Запах бензина почти выветрился, разве что корпус пестрел пробоинами. Вот такая цена горшочку серебра пропавшему другу и двум мертвым колдунам. С грустью подумал я. Юрка, Юрка. Юрку вполне возможно перехватили как раз после того вечера в туристе. А может, и на следующий день, когда я шел к нему домой. Не зря же казалось, что за мной следят. Очень может быть, что и в кафе за нами следили. В одиночку Допель не справился бы с Юркой, но если у него на подхвате была пара колдунов, шансов у моего друга не оставалось. Особенно если колдун мог шарахнуть Юрку какой-нибудь глушилкой. Черт знает, что там у них в арсенале. Шарахнуть. Убийство Виталика они обставили как неудавшийся эксперимент. Взрыв в пределах комнаты, больше ничего не затронувший. Вполне в духе колдунов. Колдуны убили его, не допили. Убили и уничтожили смартфон. Выходит, именно для того, чтобы не дать городу новое техническое средство. Во-первых, сильно снижающее полезность колдунов. Во-вторых, способная выявлять их подручных допельгангеров. Вот так. Не допели, выходит, охотились на мой мобильник, а колдуны. Потому и сейф с колдовским закреплением смогли выковырять. И дверь без лишних заморочек открыли. А усилия при демонтаже сейфа, скорее всего, грамотно имитировали. И на стреме были, успевали сбежать перед моим приходом. Причем, справедливости ради, колдуны, которые это делали, могли быть совершенно нормальными парнями. Им просто приказали. Но не думаю я, что в колледже одни отморозки. Змеиный клубок и круговая порука. В конце концов, там уйма технарей, да и те же Соколов или Калтырин — нормальные ребята. Впрочем, Соколов — вообще отдельный разговор. Колледж. По-любому все ниточки ведут в колледж. Впереди грохнуло. Шишига резко встала, и меня с размаху шарахнула головой о руль.